Глава 4. Я подвергаюсь большой опасности в Шоусгаузе. День, начавшийся так дурно, прошел сверх ожидания довольно хорошо. В 12 часов мы опять ели холодную овсяную кашу, а вечером горячую. Овсяная каша и легкое пиво составляли весь стол моего дяди. Он разговаривал мало и так же, как и прежде, после долгого молчания выпаливал свои вопросы. А когда я попытался навести его на разговор о моем будущем, он снова увернулся. В комнате рядом с кухней, куда он позволил мне пройти, я нашел множество латинских и английских книг, чтением которых я с большим удовольствием занялся до вечера. Время прошло так незаметно в этом приятном обществе, что я почти примирился с моим пребыванием в Шоусгаузе. И только вид моего дяди и глаза его, как бы игравшие в прятки с моими глазами, вызывали во мне недоверие. Я открыл нечто, возбудившее во мне сомнения. Это была надпись на первой страничке дешевой народной книги Патрика и Уоркера, сделанная, очевидно, рукой моего отца и гласившая «Моему брату Эбенезеру в пятую годовщину его рождения». Меня сбило с толку вот что. Мой отец был младшим сыном в семье. Стало быть, он совершил странную ошибку или же, не достигнув еще и 5 лет, уже писал превосходным четким почерком. Я старался выкинуть это из головы, но хотя я затем просмотрел много интересных книг, старых и новых, исторических, стихи и романы, мысль о почерке моего отца не покидала меня. И когда я, наконец, вернулся в кухню и снова уселся за кашу и пиво, я первым делом спросил дядю Эбенезера, был ли мой отец очень способен к учению. «Александр?» «Нет», — отвечал он. «Я был гораздо способнее. Я в детстве был умным мальчиком и научился читать одновременно с ним». Это озадачило меня еще больше. Мне пришло на мысль, не были ли они близнецами? И я спросил его об этом. Он вскочил со стула, и роговая ложка выпала из его рук на пол. «Зачем ты это спрашиваешь?» — спросил он, схватив меня за плечо и глядя мне прямо в лицо. А глаза его, небольшие, светлые, блестящие, как у птицы, как-то странно мигали и щурились. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил я спокойно. Я был значительно сильнее его, и меня нелегко было испугать. «Оставьте мою куртку. Так нельзя обращаться с людьми». Мне показалось, что дядя мой сделал над собой большое усилие. «Слушай, Давид», — сказал он, — «ты не должен говорить со мной о твоем отце. В этом все дело». Некоторое время он сидел неподвижно, но весь дрожа и не сводя ни мигающего взгляда с тарелки. «У меня, кроме него, не было братьев», — прибавил он, но совершенно бесчувственным голосом. Затем взял ложку и принялся за ужин, все еще не переставая дрожать. Все его поведение, то, что он поднял на меня руку, а потом неожиданно признался в любви к моему отцу, было выше моего понимания и возбудило во мне одновременно и страх, и надежду. С одной стороны, я начинал думать, что мой дядя, пожалуй, сумасшедший и, может быть, опасен. С другой стороны, совершенно непроизвольно, в уме моем стала слагаться история наподобие слышанных мною когда-то народных баллад о бедном юноше, законном наследнике и о злом родственнике, старавшемся отнять у него то, что ему принадлежало по праву. Если бы мой дядя в глубине души не имел причины бояться меня, то зачем ему было играть комедию с пришедшим к нему бедным, почти нищим родственником? Хотя я не признавался себе в этой мысли, она, тем не менее, прочно засела в моей голове, и я, по примеру дяди, стал украдкой следить за ним. Так мы сидели за столом, как кошка с мышью, пристально наблюдая друг за другом. Он больше не говорил мне ни слова, но что-то усердно соображал. И чем дольше я наблюдал за ним, тем мне становилось яснее, что он замышляет что-то враждебное мне. Убрав посуду, он достал табак на одну трубку. Так же, как и утром, повернул стул к очагу и курил некоторое время, сидя спиной ко мне. «Дэви», — сказал он наконец, — «я вот о чем думаю». Он остановился и еще раз повторил свои слова. «У меня есть немного денег, почти обещанных тебе еще до твоего рождения», — продолжал он. «Я обещал их твоему отцу. Но без всяких формальностей, понимаешь, просто в разговоре за стаканом вина. Ну вот, я эти деньги держал отдельно. Это было очень невыгодно, но что делать? Обещал так обещал. И теперь эта сумма возросла ровно до...» Тут он запнулся. «Ровно до 40 фунтов». Он произнес эти слова, взглядывая на меня через плечо. И потом почти с воплем прибавил. «Шотландскими деньгами!» Так как шотландский фунт равняется английскому шиллингу, то разница от этой оговорки получилась значительная. Кроме того, я видел, что вся эта история была ложью, выдуманную с какой-то целью, которую я затруднялся угадать. Поэтому я не пытался скрыть усмешку в голосе, ответив ему. «О, припомните хорошенько, сэр. Вероятно, 40 фунтов стерлингов?» «Один фунт стерлингов содержит 20 шиллингов». «Я это и хотел сказать», — отвечал дядя. 40 фунтов стерлингов. И если ты на минутку выйдешь за дверь посмотреть, что делается на дворе, я достану их и позову тебя обратно». Я исполнил его желание, презрительно улыбаясь его уверенности, что меня так легко обмануть. Ночь была темная, и только несколько звезд светилось над горизонтом. И в то время, как я стоял за дверью, я услышал глухой стон ветра между холмами. Я подумал, что в воздухе чувствуется приближение грозы и перемена погоды, но не предполагал, что еще до наступления ночи это будет иметь для меня огромное значение. Позвав меня обратно, дядя отсчитал 37 золотых гиней. Гинея — старинная английская золотая монета, содержавшая 21 шиллинг. Теперь гинеи уже не чеканят, но иногда еще применяют в качестве единицы денежного счета. Остальные деньги в мелких золотых и серебряных монетах он держал в руках, но в последнюю минуту пожалел расстаться с ними и сунул их в карман. «Ну вот», — сказал он, — «ты видишь теперь. Я чудак и странно веду себя с чужими, но слово свое держу, и вот тебе доказательство». Я считал своего дядю таким скупым, что онемел от его неожиданного великодушия и не мог найти слов, чтобы ему выразить свою благодарность. «Ни слова», — сказал он. «Без благодарности. Мне благодарности не надо, я исполняю свой долг. Конечно, не всякий бы сделал это, но мне доставляет удовольствие, хотя я и осторожный человек, отдать должное сыну моего брата. Мне приятно думать, что теперь мы поладим, как подобает таким близким людям». Я отвечал ему со всей возможной учтивостью, но все время недоумевал, что будет дальше и почему он расстался со своими драгоценными гинеями. Ведь даже ребенок не поверил бы его объяснениям. Вслед за тем он опять искоса взглянул на меня. «А теперь, — сказал он, — услуга за услугу». Я отвечал, что готов доказать ему свою благодарность в разумной степени, и стал ждать какого-нибудь чудовищного требования. Однако, когда он, наконец, решился заговорить, то сказал только и очень здраво, что стареет и слабеет, и надеется, что я помогу ему управляться в доме и в садике. Я отвечал, что готов служить ему. «Хорошо», — сказал он. «Так начнем сейчас же». Он вытащил из кармана заржавевший ключ. «Вот», — сказал он, — «ключ от башни с винтовой лестницей, расположенной в конце дома. Войти в нее можно только снаружи, потому что та часть дома недостроена. Войди в башню, поднимись по лестнице и принеси мне ящик, находящийся наверху. В нем бумаги», — добавил он. можно взять свечу?» — спросил я. «Нет», — ответил он с хитрым видом. «В моем доме нельзя зажигать огня». «Прекрасно, сэр», — согласился я. «Лестница хорошая?» «Отличная лестница», — сказал он и, видя, что я ухожу, добавил. «Держись за стену, перил там нет, но ступеньки очень удобные». Я вышел в темноту. Ветер стонал где-то далеко, но около дома его не чувствовалось. Было страшно темно, и я был рад, что мог идти вдоль стены до самой двери башни на краю незаконченного флигеля. Я всунул ключ в замочную скважину и едва успел повернуть его, как вдруг без всякого ветра или грома все небо осветилось сильной молнией, и затем снова потемнело. Мне пришлось закрыть глаза рукой, чтобы опять привыкнуть к темноте, и, войдя в башню, я был еще наполовину ослеплен. Внутри стоял такой густой мрак, что я ничего не видел, но при первом же шаге натолкнулся рукой на стену, а ногой попал на нижнюю ступеньку лестницы. Стена на ощупь оказалась сложенной из хорошего тесаного камня. Ступеньки были, хотя немного крутые и узкие, но тоже из полированного камня, ровные и прочные. Пометуя слова моего дяди об отсутствии перил, я держался за стену и с бьющимся сердцем прокладывал себе дорогу в кромешной тьме. Шоусгаус был вышиной около 5 этажей, не считая чердаков. Но по мере того, как я поднимался, мне казалось, что в башню проникает воздух и что становится чуть-чуть светлее. Я не мог понять причины этой перемены, как вдруг опять блеснула и пропала молния. Я не закричал только потому, что страх сдавил мне горло, и только по милости неба я не упал с лестницы. При блеске молнии я увидел не только многочисленные проломы в стене, так как я словно карабкался вверх по открытым лесам, но и то, что ступени здесь были неравной длины, и нога моя в ту минуту была в 2 дюймах от пустого пространства. «Так вот она, эта отличная лестница», — подумал я. При этой мысли мной овладела злоба, придавшая мне храбрости. Послав меня сюда, дядя подвергнул меня ужасной опасности, быть может, смертельной. Я поклялся, что выясню это «быть может», хотя бы мне для этого пришлось сломать себе шею. Я опустился на четвереньки и медленно, как улитка, продолжал подниматься по лестнице, ощупывая впереди каждый дюйм пространства и испытывая прочность каждого камня. От контраста с молнией темнота, казалось, удвоилась, но это было не все. Странный шум, производимый летучими мышами в верхней части башни, оглушал меня и сбивал с толку. Кроме того, слетая вниз, эти отвратительные животные иногда задевали меня по лицу или по спине. Надо сказать, что башня была 4-угольная. В каждом углу для соединения маршей вместо забежной площадки лежало по большому камню различной формы. Я на ощупь добрался до одного из этих поворотов, как вдруг рука моя, соскользнув с угла, очутилась в пустом пространстве. Лестница дальше не шла. Хоть я благодаря молнии и своей осторожности остался жив и невредим, но при одной мысли о грозившей мне гибели и о страшной высоте, с которой я мог упасть, холодный пот выступил у меня на лбу, и я почувствовал слабость во всем теле. Узнав теперь все, что я желал знать, я повернул обратно и ощупью стал спускаться, затаив в сердце страшную злобу. Когда я спустился до половины, ветер с шумом налетел, потрясая башню, и снова стих. Затем пошел дождь, и прежде чем я успел добраться до низа, он уже лил, как из ведра. Я выставил голову наружу и взглянул в сторону кухни. Дверь, которую, уходя, я закрыл за собой, теперь была открыта, и оттуда шел слабый луч света. Мне показалось, что я вижу какую-то фигуру, которая неподвижно стояла под дождем, точно прислушиваясь. Затем сверкнула ослепительная молния и осветила дядю, стоявшего на том самом месте, где я предполагал его видеть. И тотчас последовал сильный раскат грома. Принял ли мой дядя раскат грома за шум моего падения, или он услышал в нем глаз Божий, возвещавший о свершившемся преступлении, об этом я предоставляю вам догадаться самим.